части, но процесс оказался до странности неубедительным и путанным. Свидетельские показания невразумительными и судебный приговор, вынесенный Славске по обвинению в похищении человека, выглядел спорным с точки зрения юриспруденции. Случайные люди давали смехотворные показания. Имелся даже протокол, подписанный неким Гастоном Кулотом, фермером, по поводу поваленного дерева. Генералы Эл и Эрн страдались от сарказма садиста адвоката. Парижский клошар, вот вам проходная роль, один из тех пульсоносых, заросших существ, что хранят все свое земное имущество в поместительных карманах, обматывают ноги слоями топочущихся газет, когда потерян последний носок. Их можно увидеть удобно рассевшимися с бутылкой вина без расставленных колен, под осыпающимся фасадом какого-нибудь вечно неостроенного здания, преподнес омерзительный рассказ о старике, которого куда-то волокли у него на глазах. Две русские дамы, одна из них незадолго до того лечилась от острой истерии, утверждали, что в день преступления они видели Голубкова и Федченко, едущих в автомобиле Голубкова. Русский скрипач, сидя в вагоне ресторане немецкого экспресса, но бессмысленно пересказывать все эти нелепые свидетельства. В нескольких последних эпизодах мы видим Славского в тюрьме, смиренно вяжущей в углу, пишущей госпожи Федченко, забрызганной слезами письма, где говорится, что они теперь сестры, поскольку их мужья в плену большевиков, просящие разрешение пользоваться помадой, рыдающие и молящиеся в объятиях бедной русской монашки, явившейся к ней с рассказом о посетившем ее видении, доказательстве невиновности генерала Голубкова, требующей Евангелия, которое надзиратели оберегали от умельцев, быть регладивших шифрованную переписку на полях Евангелия от Ирана. Вскоре после начала Второй мировой войны у нее обнаружилась непонятная болезнь, и когда однажды летним утром три немецких офицера заявились в тюремную больницу, пожелав увидеться с ней, им сказали, что она умерла. Возможно, так оно и было. Интересно было бы знать, сумел Голубков известить ее о своем местонахождении или счел более безопасным для себя бросить на произвол судьбы. Где он укрылся, незадачливый беглец? Гадание по зеркалам не заметит точного знания. Может быть, он нашел пристанище в Германии, получив там скромную канцелярскую работу на каких-нибудь бродягерских курсах юных шпионов, или вернулся в те края, где в одиночку брал города, или был вызван своим верховным начальством, кем бы оно ни оказалось, и извещен с легким грузинским акцентом и особой бесцветной интонацией, всем нам так хорошо знакомой. Боюсь, дорогой, вы нам больше не понадобитесь. И пока Икс идет к дверям, указательный палец товарища кукловода нажимает кнопку с края бесстрастного письменного стола, распахивается люк, и Икс проваливается в тартарары. Слишком много знал. А может быть, ломай копчик, приземляется в гостиной пожилой супружеской четы, проживающей внизу. Так или иначе, фильму конец. Вы помогаете своей девушке надеть пальто, присоединяетесь к медленному потоку зрителей, направляющихся к выходу. В запасных дверях сияют боковые бархатные клинья ночи, поглощая расходящиеся по домам ручейки. Если же, подобно мне, вы предпочитаете для удобства ориентации вернуться тем же путем, каким пришли, вы снова пройдете мимо афиши, казавшейся такой привлекательной 2 часа назад. Русский джигит в польской форме смешивается с игрушечной лошадки, чтобы подхватить красавицу в красных сапожках, и черные волосы выбиваются из-под каракулевой шапки. Триумфальная арка соседствует с сумрачными звездами кремлевских башен. Иностранному агенту в монокль генерал Голубков передает папку секретных бумаг. Пошевеливайтесь, дети. Выйдем скорее отсюда на свежий воздух, в привычную суету знакомых улиц, в надежный мир с его веснущатыми мальчиками и девочками и духом товарищества. Здравствуй, реальность. Эта осязаемая сигарета поможет прийти в себя после искусственного возбуждения. Видите, худой проворный господин, идущий перед нами, тоже закуривает, постучав сигаретой о старый кожаный портсигар. 1943. Как там, в Алеппо? Дорогой Вэр, начнем с того, что наконец-то я адрес неодобрительно покачав седой головой, как будто вы недостойны получить от меня весточку. А между тем, у меня для вас неплохой сюжет для рассказа. Все это напоминает мне, то есть эта фраза напоминает мне, были дни, когда мы сочиняли наши первые потерявшие нежные кистосердечные стихи, и все на свете розовое уже освещенное окно вызывало к нам я рифма. Право, мы живем, играющие нам на руку вселенной, играем, умираем. И гулки души русских глаголов придают смысл. Яростная жестикуляция деревьев в какой-нибудь брошенной газете, скользящей, спотыкающейся и шуршащей снова, неумело взлетающей и без крыла катящейся вдоль бесконечной, подметенной ветром набережной. Но я давно уже не поэт. Я обращаюсь к вам, как та чеховская девушка в красном, мечтавшая, чтобы в нее ударила молния, лишь бы умереть на людях. Я женился, дайте вспомнить, примерно через месяц после того, как мы покинули Францию, и недели за две до того, как добродушные немцы ворвались в Париж. Несмотря на то, что могу предъявить документальные доказательства своего брака, сейчас я совершенно уверен, что никакой жены у меня не было. Возможно, вам известно ее имя, кого-то другого, что, впрочем, не имеет значения. Это имя иллюзии. Следовательно, я вправе говорить о ней так же отстраненно, как если бы речь шла о персонаже рассказа. Если позволите вашему рассказу. Это была любовь. С первого прикосновения, а не с первого взгляда. Ибо я встречал ее несколько раз до того, не испытывая никаких эмоций. Но однажды вечером, когда я провожал ее домой, что-то сказанное ей заставило меня склониться от смеха и легко поцеловать ее волосы. И, разумеется, все мы знаем этот ослепительный взрыв, который бывает вызван тем, что подберешь маленькую куклу с полу, забытую в покинутом жильцами доме, увлеченный в события, ничего не слышит. Для него все это лишь экстатическое, безграничное и беззвучное расширение того, что всю жизнь представлялось пучком света в центре его темного существа. И право же причина, по которой мы думаем о смерти в небесных терминах, это, видимо, небосклон, особенно по ночам, над нашим затемненным Парижем с тесными аркадами на бульваре Эксельмана и непрерывным альпийским журчанием лишних писсуаров. Самый точный неприходящий символ этого бесшумного и захватывающего взрыва. А ее разглядеть не могу. Она остается такой же туманной, как мое лучшее стихотворение, то, над которым вы так омерзительно измывались в современных записках. Когда хочу представить ее, приходится мысленно приникать к коричневому родимому пятнышку на ее пушистом предплечье, так сосредоточиваешься на знаке препинания в неразборчиво написанной фразе. Возможно, употребляя на больше косметики или пользуясь ею регулярно, я бы увидел сейчас ее лицо. Или на худой конец деликатные поперечные бороздки сухих, горячих, твердых губ. Но не могу, не могу, хотя по-прежнему ощущаю их уклончивое прикосновение там и тут, в прятках и жмурках моих чувств, в той всхлипывающей разновидности сна, когда она и я неуклюже цепляемся друг за друга сквозь разлучницу дымку, и никак не удается разглядеть цвет ее глаз, ибо влажный блеск подступивших слез скрывает радужную оболочку. Она была намного моложе меня, но не так, как на поле с прелестными голыми плечами и продолговатыми серьгами по отношению к смуглому Пушкину. И все же оставалось достаточно места для такого рода ретроспективного романтизма, находящего удовольствие в имитации судьбы несравненного гения, вплоть до ревности, мерзости, вплоть до боли увидеть ее миндалевидные глаза, скошенные в сторону белокурого Кассио под прикрытием павлиньего веера. Даже если не можете подумать о том, чтобы сравниться с ним в стихах. И все-таки мы ей нравились. И она не стала зевать, как зевала та другая, всякий раз, когда стихотворение мужа свои